«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «9 мая 1936 года. Глубоко уважаемая и дорогая Людмила Александровна, 20 апреля я получила письмо от Эрны Юльевны, в котором она сообщает, что Евгения Александровна очень больна и просит меня приехать. Я, конечно, сейчас же поехала, и когда я увидела Евгению Александровну, прежде всего она мне показалась ненормальной, и я подумала, что она сошла с ума. Говорить Евгения Александровна почти совсем не могла, все слова забывала, даже забыла мое имя». Но узнавала всех и была очень рада, когда меня увидела. Почти весь вечер держала мою руку и называла меня дочкой. И стала как будто спокойнее. Я к ней езжу почти через день. Ей теперь значительно лучше. И доктор говорит, что все идет очень хорошо. Она поправится. Но, конечно, когда это будет, трудно сказать. Уход за Евгенией Александровной очень хороший. В первые дни болезни приходила ежедневно на ночь сестра Милосердия, а теперь каждую ночь приходит санитарка. В квартире, где живет Евгения Александровна, все очень хорошие люди, и все хорошо к ней относятся. И пока она ни в чем не нуждается, так что вы, пожалуйста, не беспокойтесь за нее. Трудно представить более хорошего отношения и ухода. Чуть не забыла написать. Болезнь Евгении Александровны – кровоизлияние в мозг. В начале болезни были парализованы правая рука и нога, но теперь она уже хорошо ими владеет. Только еще доктор не позволяет вставать с постели дней 9. Не беспокойтесь и не удивляйтесь, если долго не будете получать писем. У меня очень мало свободного времени, а когда я прихожу к Евгении Александровне, то она положительно не дает что-нибудь сделать. Все время нужно сидеть с нею, а между тем находит, что очень мало меня видит. Конечно, я это пишу только при тех условиях, если все будет благополучно и здоровье будет улучшаться. Но если будет ей хуже, то сейчас же дам вам знать». На днях Евгения Александровна могла уже написать свою фамилию. Видите, насколько улучшилось состояние ее здоровья. Письма пишите, пожалуйста, по-русски на имя Евгении Александровны, так как она часто спрашивает, нет ли ей писем. Затем, не нужно напоминать ей о смерти, это ее волнует. А по предписанию доктора ей нужен абсолютный покой. Пишите о себе. Я буду рада получить хоть изредка весточку от вас. Целую вас крепко, шлю привет всем. Любящая вас, Шура. «22 марта 1936 года. Дорогая Люма, наконец собралась написать вам письмо, но сама писать вам не могу, так как я больна с 14 апреля. Выходить могу только с провожатым, и то за все время выходила только 5 раз. 2 раза с санитарками, 1 раз с мадам Тиеленко, она приходила ко мне, а 1 раз выходила по своим делам с Шурой, а то была бы без хлеба, если бы не поехала со мной Шура. И еще 1 раз пробовала пойти в сад сама, возле нашего дома, но сама уже не смогла вернуться домой, и привела меня одна знакомая дама. Вот и все мое гулянье. Ноги мои хотя и не болят, но ходить совсем почти не могу». Мозг мой работает хорошо, но язык не повинуется, и не могу сказать то, что хочу. Память тоже довольно плохая, но еще ничего. Но слабость у меня ужасная, почти ничего не могу делать и быстро устаю. С нашей квартиры на лето почти все уехали на дачу. Мадам Шварц и Мусик, ее муж, все уехали уже 2 месяца тому назад, и только осенью вернутся в школу. Мадам Садова с Таней уехали в Ессентуки. Лечить свою сердитую печень. Скоро уж должны вернуться, а другие 2 уехали так. Я даже рада, потому что их у нас никто не любит. Пусть себе катаются по Волге как можно дольше. Прислуга Эрны Юльевны, Катя, очень добрая, тоже уехала в отпуск. И все другие уехали. Остались только я и Танин папа. Он инвалид без ноги и больной, часто хворает, и живет наша профессорша. Ты ее знаешь, она для меня добрая и каждый день дает мне что-нибудь на завтрак вкусное. Одно пирожное, кусочек вкусной булки, слоеный пирожок, колбасы кусочек или яйцо. Давала даже земляники. Она тоже скоро уедет на время, и тогда уже некому будет меня баловать. Лето у нас было очень жаркое, но теперь стало довольно холодно. Приезжала из Москвы на могилу своего мужа, мадам Тищенко, и была у меня. Затем и посетила могилу Воки. Все там пока в порядке. Листочек посылаю Асе с могил. А своего мужа могилу она так и не нашла. А также дяди Володи и Вали тоже нет, даже и следа могилы нет. Теперь пишу, что если бы не Шура, то мне было бы трудно жить на свете, потому что все время она обо мне заботится, и как только имеет свободное время, то всегда ко мне приезжает как родная дочка, и когда я была больна, то она приезжала ко мне через 2-3 дня, и я ее считаю своей родной дочкой, и еще родной дочкой. Трудно себе представить, как она обо мне заботится, и не только нравственно, но и материально. Она мне помогает. И хотя у нее самой болит нога и очень мало свободного времени, но она все-таки очень часто ко мне приходит. И хотя сегодня мы с ней ссорились, что она не хочет писать того, что я хочу, но все-таки пишет. Я так хочу. Шура теперь имеет хорошую службу в том отношении, что она очень близко от дома. Если бы я тебе писала сама, то никто бы ничего не мог понять. Так я теперь говорю, но Шура меня понимает». Я уже один раз писала тебе сама письмо, и когда показала Шуре, то она даже ничего не могла понять, и вот потому теперь пишет Шура под мою диктовку. Я даже не могу написать адреса. Писем от меня часто не ждите, а пишите сами. Мне хочется знать, как вы все живете, как экзамены Нади, как Таня, что она делает. Я жду от вас писем. Пусть Ася напишет о своей службе. Она, вероятно, очень устает от детей, если они все так кричат, как у нас на дворе. Да еще радио все время ревет. Я просто не знаю, куда деваться с моей больной головой. Когда поют монголы и американские негры, то даже и здоровые люди бегут. Наша ученая-профессор, ей нужно заниматься, и вдруг поставили в саду большое радио еще громче нашего и как раз напротив ее окна. Так что она просто за голову хватается и не знает, куда деваться. И до 12 часов ночи с утра не дают покоя. Наш дворник как будто жалился над нами и теперь меньше беспокоит. Дурак какой-то выдумал такую музыку, которая бьет по нервам. Думаю, что вы скоро вернетесь с дачи в город, и потому пишу в город. Это письмо пишу вам всем, так как отдельно не могу писать каждому. Сама я не пишу, а у Шуры нет времени, она и то выходные бывают у меня. Пишите чаще, чтобы я не скучала. Мне одной очень скучно и беспокоюсь о вас. Дорогая Люми, береги свои глаза, это самое главное в жизни. Я часто вспоминаю Воку, как он говорил, что у него стали слабеть глаза, и я беспокоилась о том, что у моего отца была катаракта, и у него все время были слабые глаза. Теперь я сама все понемножку себе делаю. Обедаю в 7 часов утра, так как встаю в 4:30 утра и всех бужу на работу. Обед сегодня у меня был хороший. Молодой картофель с маслом и укропом, со свежепросоленными огурцами, которые я солила сама, а принесла их мне Шура. Профессор наш богатый принесла мне ломтик хлеба с кусочком севрюги и пирожок с мясом. Напиши, уехала ли Лидия за внучкой Ириной. Кланяйся им от меня, пусть мне напишут, если есть время. Я все почти забываю, что хочу вам написать, и даже книги читать мне трудно. Смотрю на Шуру и нахожу, что она сегодня интересная. Черные брови и совсем белые волосы, а лицо хорошее. Напиши, какой у тебя теперь вид? Пора уже всем нам говорить правду, а я почти на человека не похожа. Кланяюсь всем и мужу. Июля 1936 года. С трудом делаю опыт писать чернилами. Может быть, смогу что-нибудь, а то придется взять карандаш. Мне легче. А здоровье мое плохое, и ходить никуда не могу. И с сентября не могу ходить дальше моей комнаты. Моя сожительница. Я почти никогда не вижу ее. И, конечно, и сейчас ее нет, и Бог ее знает, где она бывает. А я все время ждала, что она хоть немного когда-нибудь обо мне подумает. И если бы Танина мама не дала мне хоть сколько-нибудь поесть, чем бы я жила? Мне 81 год. Все, особенно ноги, не действует. Слава Богу, Танина мать принесла мне кусочек хлеба и масла. Если бы я могла бы хоть как прежде найти, починить кому-нибудь или вязать платки из шерсти, но у меня нет шерсти, ни починки, даже для латки на починку, а ноги все хуже, распухшие, как бревна. Была у меня вчера Шура, она получает теперь небольшую пенсию и сказала мне, что теперь для таких несчастных можно хоть немного помочь. Но я не могу никуда выйти и не знаю никого, так как у меня решительно никого нет, даже знакомых. И все так заняты, что и своего дела хватает, а заботиться некому. Вот и сижу, даже в саду, что рядом со мной, я не могу уже посидеть, не могу туда дойти. А кто уехал на дачу, кто в санаторий, надолго. И вот буду ждать, нацарапывать заявление. Мне бы хоть что-нибудь получить. И не могу добраться до места, где это нужно подать, в своем районе. Я и не знаю, где это. Я спрашиваю, да и не у кого спрашивать. Вот и жду. Может быть, кто-то случайно жалится и хоть передаст мое заявление о пособии. Или взяли бы меня куда хотят, лишь бы не умереть на улице. Повторяю, что теперь делают много для старых и больных, но этого мало, когда ноги больные и нет силы добраться до этого места, да и где оно. Ох, если бы Танина мама, я уж и не знаю, что со мной было бы. Мария Капитани дает мне немного на хлеб и сахар, но я, главное, не могу за ним ходить, и как вещь лежу. Но теперь довольна. От того, что говорю, никому лучше не будет, и надо ждать, пока поправятся ноги. Хотелось бы хоть как-нибудь поблагодарить Танину маму за то, что она не дает мне окончательно не быть. Я не знаю, чем я могла бы сделать ей удовольствие что-нибудь, тем более, что она, Танина мама, нашла где-то купить очень хорошенькую материю черную, креп-де-шин, и ей очень это хочется шить себе нарядное платье для вечеров или театра, куда они смогут ездить иногда с Таней. Пожалуйста, пришли вырезанную картинку в письме. Так я прошу тебя обязательно». Я ей очень обязана и буду рада хоть чем-нибудь поблагодарить ее и Таню. Что же я могу теперь? Ничего не могу. И им очень хочется это, и если возможно, поскорее, чтобы не задерживать моду. И чтобы не поздно было платье сделать, а то у нее и желание может пройти. И я буду в отчаянии, потому что решительно ничем не смогу выразить мою благодарность. Ведь трудно жить больной и одинокой и беспомощной. Ты постарайся». Ведь и хочется им не бог знает что, а радость будет получить то, что хочется. Из журнала прям возьми хорошеньких картинок. Это платье для Тани, ей 18 лет. Пропорции у нее все хорошие, хоть ростом мала и грациозна, и хочется 18 лет быть еще красивее. Я пишу у окна в кресле, ноги опухшие, в компрессах, но решила, что бы ни было, но напишу. У меня здесь в квартире 17 человек, но и все даже и в хороших отношениях. Не ссоримся мы, но каждому дело только до себя. И вежливо, и прилично, но все безразличны для такой старухи. Хорошо, что не делают грубости и обиды. Вот я еще прошу скорее ответь, чтобы я была вежливой и благодарной. Вот видишь, она дала мне даже марки, конверт, перо, чернила. А где бы я все это нашла бы теперь? Да и письмо бросить в почтовый ящик. А я не пишу вам отчасти, потому что никого нет на 17 человек. Все чем-то заняты или усталы, или не до того. Ну вот, теперь могу сказать, что Ася и Надя обрадовали окончанием, своими успехами. И только хочу, чтобы все были здоровы, и все пойдет для них хорошо. Будут служить и работать честно и усердно. Их труд хороший и почетный. Помогать несчастным и больным. Всем это нужно всегда». Вы выбрали милосердие и медицину. Это лучшее, что человеку нужно. И лишь бы судьба и Бог помог вам быть полезными всем-всем без различия. Страдать всем тяжело. И счастье помочь всем без различия. Это и будет настоящая жизнь. И хоть мне уже мало жить, но я счастлива, что мои внучки будут хлеб зарабатывать честно и почетным трудом. И да поможет Бог и благословит вас». Ася золотую медаль получила недаром. Ее молодость прошла в трудах, и трудах невеселых, и почти без молодости, и всем пожертвовала, полное отречение, без радостей, без развлечений. Но теперь, хотя трудом, твой труд не пропадает. Помогать больным и страждущим — это подвиг, это лучшая награда и ей, и мне, и твоей матери». Я спокойно думаю, что мне, конечно, никогда в этой жизни не увидеть вас всех. Но думаю, что мне легче расстаться с вами, зная, что и дедушка, может быть, и он вымолил мне то, что у нас такие внучки. А теперь вспомним Таню. И ей, надеюсь, поможет судьба быть достойной дедушки. Она его не знала, но ее сердечное отношение ко всему живому, к чести, порука, что и она будет родной внучкой. Таня, Таня, милая, я тебя крепко и за себя, и за дедушку еще и еще целую. Ваша бабушка калека. Люма, твое письмо перечитываю много. Оно очень интересно. Целую вас всех. Сейчас Танина мама принесла 10 молодых картофелин и косточку с телятины. Вот мой обед на завтра. Я как птица небесная. Лучше уж работать, чем быть такой беспомощной. Восьмого октября 1936 года. Мои дорогие Люма, Ася, Надя и Таня, начинаю сама письмо, сама еще не уверена, но надо решиться. На днях видела подругу Оли и от нее наконец узнала, что она уже больше 2 лет живет с матерью и братом, где арбузы, селедки, виноград и мерлуки. Очень ей тепло, но старая-старая тетка там умерла. Но для старушки это неплохо, это лучше старушкам, это очень и очень не страшно, и даже пора. Там покойнее несчастным, особенно больным и одиноким. Она, то есть Оля, шьет все на машинке и зарабатывает этим себе и матери хлеб. Устроена неплохо, ее все любят, и работу получает, где служила раньше. Ее все любили, она ведь добрая душа. Слава Богу, что кое-как устроилась, хоть и бедно. Не могу много писать и читать, все во все стороны, а ноги совсем слабые и только с трудом иногда куда-нибудь ухожу. Шура бедная в больнице, операция ноги. Я с 8 сентября ее уже не видела. Боялась, и не у кого было узнать. Она неожиданно заболела, и хорошо сестра приехала из Пскова. Теперь будет лучше. Она в Мариинской больнице. Очень была слаба после операции. Послала ей бутылку вина красного. У меня была давно на случай болезни, вот и пригодилась Шуре. Она всегда очень и очень много мне приносит, но у меня уже очень мало что ей дать. Когда я ее увижу, Бог знает, сама не знаю, это лучший для меня человек, и если она не сможет мне помогать, то что со мной будет? Мадам Эрна Юльевна очень сама уже в большом горе 2 месяца. Ее муж болел ухом и опасно. 4 профессора консультировали, а толку нет. Один говорит, что надо делать операцию, другой говорит, что не надо, и он 2 месяца больной, и все лежит в вате. Было и воспаление легких. Понимаешь ли ты, что я пишу, или не понимаешь? Но я стараюсь. Мадам Эрна Юльевна мне очень помогает, но она сама очень встревожена болезнью мужа. Муся добрая, сама на днях обрезала для меня хлеба. Самой мне очень трудно, и я всегда жду, кто может ко мне прийти. Очень добрая мадам Петрова, богатая. Она скоро уедет в Гагры, в Сухуми на месяц. А она тоже мне всегда что-нибудь принесет. А теперь уедет. Очень уж трудно. Я продала последнее, что могла, но это уже все равно. Меня уже признали инвалидкой 1-й степени, но пенсии не хватает лет. Ну, да это не важно. Есть еще пальеты, башмаки, могу пожить. И еще есть маленький шкапик. Я его продам за 400 рублей и буду жить, если Бог поможет. До смерти недолго. Пришли мне посылочку. Лучше будет, если я получу муку, сахар, чай, грудинку и монпасье, и мыло понемногу. Денег не присылай, хлопот много. Да и что я могу за эти деньги купить? А вот мадам Эрна Юльевна поможет пойти на почту, если будет посылка. Или пошлет прислугу. А деньги без нотариуса никто не получит. Не надо денег. Целую всех. Очень трудно. Плохо понимаю, устаю. Холодно. А там тепло. Асю очень целую. Не могу больше писать, все путает. Ну вот и кончила мемуары. Семнадцатого ноября 1936 года. Дорогие мои Люми, Ася, Надя, Таня, сама отдельно не могу, очень трудно писать, и нет никого, кто мог бы написать. Шура в больнице. Мадам в хлопотах с мужем. Вчера сделали операцию очень болезненно, сверлили кость, у него слабость. Прошу Асю, молись за него, он был для меня и для других хороший человек. Особенно Мусик и Эрна Юльевна все страдают за него. Неизвестно, как это кончится. Был самый лучший доктор, но не все возможно даже знаменитым. Ася, особенно проси за него, ты умеешь. Люди хорошие, надо сделать помощь. Только один поможет, когда люди уже не могут. Один Бог. Шура тоже в больнице. Давно от нее ничего не знаю. Еще в больнице другая старушка, больна астмой, знакомая моя хорошая, и положительно некому написать. Мадам Эрна все озабочена и бегает везде. И дома я даже не буду ее беспокоить. Вот еще другая знакомая соседка сумела мне получить то, что ты и Ася прислали весной, деньги, и обещали в случае получить посылку. Конечно, немного, я не жду многого, но если сможете хоть что-нибудь из того, я буду рада. А если не сможете, то и не надо». Только не пошли на мое имя, а на имя этой дамы. Легче будет формальности уладить. Пожалуйста, не посылайте денег, все напрасно, вернут. Не смогу возиться с нотариусом. Нечем платить. Я очень хотела бы немного черного перцу и зеленого сыру. Я очень люблю. Я путаю и боюсь что-то перечитывать. Но не думай, Ася, что не хочу писать. Просто я устаю». Нет силы, и кружится голова, и говорить много тяжело, но понемногу поймете. Ася пусть, когда получишь письмо, прочитает. Эрна Юльевна вернулась 8 сентября, и все ее муж больной очень мучительно. Он лежал в больнице на Бронницкой. Там был когда-то знаменитый Павлов, хирург. Там увоки вынимали из руки, когда он был мальчиком ранен на охоте дробью, 28 штук. Брат Вася на охоте его ранил неосторожно. «Поймешь ли, что пишу? Бог знает. Волка и дедушка еще лежат на кладбище, мне знакомые говорят, но я уже на трамвае совсем не могу. Давно больше не хожу. Не могу. Не стоят ноги и кружится голова. Я беспокоюсь за Надю и Таню. Что они?» Мадам Петрова, богатая, уехала в Гагры, Сочи, Сухум. Она купила мое последнее пальто, но я берегла для вас. Думала, да уж надо было продать. Хорошо, что она купила. Все же понемногу смогу купить хлеба и всего. А после, бог знает, но пальто мне уже не надо больше. Я гулять не буду. Меня очень беспокоят крысы. Их уже было меньше после яда. И обещали еще дать яда. Жду и не дождусь. Всех целую. Ваша бабушка. Января 1937 года. Дорогие мои родные, Люми, Ася, Надя и Таня, я опять принялась за письмо и откладывала, чтобы обнять вас, поздравить с праздником Нового года и за то, что вы меня еще помните, поблагодарить. Я получила вашу посылочку, и все, что очень мне нужно, и еще благодарю, особенно за муку и чай. Это еще и перец, и корица. Я даже не могла просить об этом, и никто не мог нигде найти. Я думаю, что это странно кажется. Куда пропала корица и перец? Здесь какой-то невозможный красный этот перец, и я его даже не могу употреблять». «Мадам Шамониной, я передала твою открытку, и она мне все принесла, и за это я дала ей одну плитку шоколада и немного монпасье, кусочек на борщ копченой грудинки, и, кроме того, банку абрикосовую, которую мне подарила на Новый год мадам Петрова, богатая профессорша». Мадам Шамонина, кажется, была этим довольна. Шоколад я весь не ела никогда, но этим должна отблагодарить, это важно при теперешней почти беспомощности. Я все еще не могу сама ходить за хлебом и никуда дальше своей комнаты и кухни, но готовлю сама на примусе свой скромный обед. Не обед, а что-то вроде. Больше чай, потому что это очень вкусно. Хорошо, что вы прислали мне чаю. Я кофе не пью, люблю чай. Мадам Петрова принесла на мои именины кило чайной колбасы, и я была этим довольна больше, чем когда-то во время она, цветами, корзинами и всякими дорогими подарками. А Эрна Юльевна подарила мне горелку к примусу. Это очень дорогой подарок, так как нигде не могут его добыть, а мне очень надо. Все это полезное, и я не люблю ненужных лакомств. Очень рада, что Таня и Ася поехали в Пиренеи. Все же такая перемена впечатлений. И особенно, что Надя выдержала экзамены. Я все об этом постоянно думаю по ночам, когда не сплю. Очень бы хотела видеть, как выйдет комната для Тани. Должно быть, будет красиво. Хорошо это для ее юной хорошенькой головки. Хоть полюбоваться, хоть мысленно. Да и радуюсь, что и Люми радуется и любит свою девочку хорошенькую. И вспоминаю, как я любила красивую Люми и как гордилась ее успехами. Особенно помню на балу в артиллерийском училище, когда Люми танцевала с великим князем. Шуру 3 месяца не вижу, после операции плохо оправляется. Из 7 ранок 3 еще не заживают. Флегмона упорна и очень болезненна, а я даже писать... И даже по телефону не могу с ней говорить. Я говорю, как вроде старой немки. Очень плохо говорю. Все думают, что я иностранка. Спрашивают, какой я национальности. К этому привыкли только Эрна Юлевна и Шура. От Лидии получила из Лондона, но едва ли скоро отвечу. Мне очень трудно и устаю. А Иринина фотография хорошая и всем понравилась. Ну, совсем англичанка. Большая уже выросла. Хотела бы вас всех хоть несколько дней увидеть, но не суждено. Могилу дедушки Ивоки не могу посещать больше. Все сделали за меня. Заплатили 25 рублей. Все в порядке. Хотя пробовали ее добрые злодеи попортить, но починили. Все же Бог милует, пока и злодеи не ограбили, и не портит, что удастся. Если напишешь Лидии, скажи, что я постараюсь написать когда-нибудь, когда будут силы, но я еще не могу, и очень буду рада письму. Все, я устала. Но еще хочу сказать, что я благодарна Асе за ее хорошую фотографию и верю, что она счастлива, но я все же хотела бы для нее еще и другое счастье. Не все же для других. Да что об этом. Все в руках Божьих. А какая маленькая была веселая, как любила шалить, одеваться, и все только для одной себя. Но Бог ей дает такую силу и нравственную поддержку. Люми, опиши мне костюмы. И про Таню, какая она. Я устала уже, я лягу. Поцелуй всех крепко. Счастья вам всем и все, чего вы себе хотите». Муся сейчас длинноногая, высокая, беленькая и хорошая. Играет прекрасно, и успехи даже удивительные. Много лучше Тани, без сравнения. И никогда в ее годы я не слышала лучшего исполнения. Сейчас она отнесет мое письмо. Она очень добрая девочка и всегда охотно помогает. Мадам Шварц бинтует ухо мужа после операции. Бог помог ему, и сейчас он начал ходить на службу, но весь перевязан по голове. В нашем доме все почти инвалиды. Месье Шварц после операции, месье Садов, Танин отец, без одной ноги, выше колена. Я... О, да я едва ползаю и говорю на всех языках, и даже забываю сказать «хлеб». Но все-таки живем. Умирают те, кто должен бы жить». Что слышу о молодых? Умирают многие неожиданно. Это непостижимо. Еще привет всем. Очень я слабая. Сейчас лягу в постель. Еще могу крючком вязать старой шерстью. Но писать уже очень устаю. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.